Рената покачала головой. «Меня все трясет, когда я думаю о несчастных чехах и словаках. Когда Гитлер в прошлом месяце вошел в Судеты, на этом было покончено с этими народами». «Давайте не будем сегодня о политике», — прошептала Урсула. «Даже здесь, в относительной безопасности, под кровом британского посольства, это меня нервирует». «Ты абсолютно права», — согласился Зигмунд. «Нынче это рискованная забава в любом месте, где бы то ни было». Уголком глаза он заметил, что фон Виттингены уже прибыли. И чтобы прекратить возникший разговор, он сказал, ища повод для приватной беседы с Ириной. «Отойдем, дорогая Ирина, и перемолвимся словцом с Куртом и Арабеллой. А по пути выпьем по бокальчику шампанского». Ирина согласилась, и они вдвоем удалились. Оставшись наедине с Урсулой, Рената спросила: «Как ты себя чувствуешь, Урси?» Нахмурившись, она пристально глядела на подругу. «Ты сегодня очень бледна». Та, прежде чем ответить, выдержала паузу и, заглянув Ренате в глаза, призналась: «Я живу под гнетом постоянных страхов, Рен. Это просто какой-то ужас. И хотя я отчаянно стараюсь их побороть, большую часть времени меня мучают кошмары». На лице Ренаты отразились сочувствие и понимание. «Мы все предчувствуем одно и то же, и при этом с достаточным основанием. Мы в руках преступников. Давай признаем это. Правительство Германии заправляет кучка бандитов». «Говори тише», — шепотом предостерегла Урсула. «Гестапо повсюду. Я уверен, на этом приеме их тоже хватает». «Да, возможно, ты и права», — с тоской тоже шепотом ответила Рената. Они машинально отошли в угол. Рената с отчаянием посмотрела на Урсулу и тяжело вздохнула. «Чего ради нам было сюда приходить, коли мы знали, что здесь будут они и СС, и бог весть кто еще? Побыть всем вместе в дружеской атмосфере, в дружественном посольстве. Немного еще осталось цивилизованных людей, с кем можно поговорить и приятно провести вечер. Вот ради этого», — шепотом отвечала Урсула и дружески сжала ей локоть. «Привет вам обеим!» — раздался сзади женский голос с хрипотцой. Они обернулись, чтобы поздороваться с Арабеллой фон Виттинген. Высокая, стройная и элегантная, в вечернем костюме из бутылочной зеленой парчи, длинная юбка и жакет, Арабелла радостно улыбалась им. У нее были светлые волосы, голубые глаза и кожа цвета персика. Она была сестрой графа Лэнгли, сама леди Каннингем в недавнем прошлом. «Я прямо глазам своим не верю. Кто-то в свете посла должно быть слегка спятим. Полюбуйтесь на этот список приглашенных. Сегодня здесь присутствует наипикантнейшая дама Берлина, не говоря уже о вон тех милашках, облепивших офицеров нации». Она рассмеялась. «Три из них выглядят так, будто они только что вышли из дверей дома мадам Китти», продолжала она, упомянув самый знаменитый берлинский бордель. «Я даже сказала бы, из нескольких постелей мадам Китти», подумав, добавила она и опять рассмеялась. Урсула усмехнулась и негромко воскликнула: «Ты, как всегда, непочтительна и резко прямолинейна, но за это мы тебя и любим, дорогая Белл». Все три женщины действительно любили друг друга и были преданными подругами на протяжении последних 18 лет. Они познакомились с девочками в 1920 году, когда учились в Роудин, знаменитой английской школе под Брайтоном. Им было по 16 лет. Умные, скрытные, самоуверенные, независимые, подчас готовые даже взбунтоваться. Они сумели поставить себя так, что в течение двух тех лет, что они посещали школу, их троих там побаивались. Их дружба продолжалась и после школы. И Рената с Урсулой частенько наведывались в Йоркшир погостить у Арабеллы в замке Лэнгли.